Конечно, ей не нужно хорошо одеваться. Да ей, небось, и в голову это не приходит. У нее, бедной, мужика-то никогда не было. Ах, нет, был. Однажды был. Ха-ха-ха. Именно однажды. Боже мой, эта дура тогда влюбилась в Коку, как кошка. И он... Бывает же такое на свете. Ольга расхохоталась при воспоминании о пикантном приключении своей родственницы, о котором ей когда-то рассказывал Кока, ее бывший любовник. «Да, все это хорошо. Но где взять денег? Что продать, чтобы они не заметили? А ведь в доме есть несколько вещей Фаберже. Вот бы... Но как? Он сразу же заметит. Что, если хотя бы посмотреть на них еще раз?» Ольга открыла дверцы шкафа красного дерева и достала большую старинную шкатулку, которую несколько лет назад, вскоре после того, как они поженились, ей показывал Лев Адамович. Заперта. Черт, зачем он ее запирает? И где ключ? Она начала искать ключ и, открыв один из ящиков, наткнулась на старинный бювар, который лежал под грудой каких-то альбомов. «Фу, сколько пыли!» — поморщилась Ольга, вытаскивая бювар из-под альбомов. «Интересно, что здесь? Никогда не видела его раньше». Она немного стряхнула пыль и открыла бювар. «Какие-то гравюры». Ольга разочарованно посмотрела на большие, чуть пожелтевшие от времени листы. «Но это вряд ли чего-нибудь стоит». Впрочем, можно было попробовать, тем более, что этой пропажи он уж точно никогда не заметит. Во-первых, их тут много. Во-вторых, судя по количеству пыли, он давно сюда не заглядывал. Если заметит, скажу, что я тут ни при чем. Она вытащила один лист, завернула в газету и спрятала в своей комнате. На следующий день она отправилась в магазин, расположенный на первом этаже одной знаменитой московской гостиницы. Подошла к прилавку, достала гравюру и принялась разворачивать газету. И вдруг услышала у себя за спиной вкрадчивый голос. «Простите, пожалуйста, вы не разрешите мне посмотреть?» Это был прилично одетый господин средних лет с седыми висками, пристально смотревший на нее из-за дорогих очков. «Хотите продать?» — спросил он, окинув гравюру внимательным взглядом. «Да», — ответила Ольга, гордо подняв подбородок. «Сколько вы за нее просите?» Ольга растерялась. Она понятия не имела, сколько может стоить этот пожелтевший по краям лист, но, почувствовав его интерес, ответила: «Максимум. Мне, видите ли, очень нужны деньги». Господин помолчал, глядя на гравюру, и вдруг неожиданно предложил: «1000 вас устроит?» Ольга потеряла дар речи. Она-то думала, что если ей повезет, она получит за это рублей 50 и купит себе туфли, которые ей предлагала подруга. А этот дядя спрашивает, устроит ли ее 1000 рублей. Что же это за листы? Ольга сделала вид, что размышляет. 1000? Не знаю. Муж говорил, что это может стоить и дороже. Сколько же вы хотите? Ну, 1500. «Нет, 1500 нет, но 1100 я могу вам дать. И это все равно намного больше, чем то, что вам предложат в магазине. Согласны?» «Ну, хорошо». Он отсчитал ей деньги, которые Ольга поспешно спрятала в сумочку, и сказал: «Если надумаете еще что-нибудь продать, позвоните». Он протянул ей визитную карточку. «Вот мой телефон. Меня зовут Григорий Михайлович. А вас?» «Меня Ольга», — ответила она и снова гордо подняла подбородок.